Лили сонно вздохнула, теснее прижалась к теплому Асиному боку и мысленно сказала Асе: «Милая, какая же вы милая!» и поклялась всегда любить ее больше всех на свете. Бессмысленно. Бессмысленно пожалеть одного ребенка. Важна не эта конкретная девочка. По городу бродят сотни таких же голодных, бездомных девчонок, раздумчиво произнес Ленечка. И Лили тут же возненавидела его навеки. Она не поняла, при чем здесь сотни других девочек, ведь она же здесь. «Надо брать», — решительным басом сказала Дина. И Лили тут же поклялась ей вечной дружбе. «Жалко ребенка», — сказал Мирон Давидович, ни к кому не обращаясь, в пространство, вообще. «Может быть, все же можно взять, мамочка?» «Жалко у пчелки», — откликнулась Фаина. «Да, жалко у пчелки, папочка». Фаина встала и перешла к своему разложенному пасьянсу, и это означало «нельзя», «с ума сошли», «кто будет ее кормить» и тому подобное. Она раскладывала бисмарка подолгу, начинала, могла несколько дней не подходить, потом, будучи чем-то расстроенной или просто не в духе, опять возвращалась. Сейчас она была расстроена, никому не хочется, пряча глаза, прощаться с человеком. «Было очень приятно, заходите», зная, что он не дойдет до дома. И счастье еще, если не умрет на твоем пороге. Ну что же тут поделаешь, такова жизнь. Если каждый будет отвечать за свою семью, то это уже очень хорошо получится. А она, Фаина, не может за всех чужих отвечать. Подбирать людей на улицах ни к чему хорошему не приведет. «Мамочка», — нежно сказала Ася. «Мамочка», — повторил Мирон Давидович. Из последних сил Лили мысленно послала ей свое привычное «Я хочу, хочу!» И тут же нежное «Пожалуйста!» И снова яростное «Я хочу жить, хочу!» И опять нежное «Пожалуйста!» «Ну, не знаю, делайте, что хотите!» «Ура!» — чуть было не вскричала вслух Лили, как кричала маленькой, играя с нянькой в солдатики, обрушиваясь на чужую армию, раскидывая чужих солдатиков своим, зажатым в кулачке. «Ура, ура, ура!» Оказалось, у них есть еще Ленечка. «О, Господи, нет, этого не может быть!» «Может быть, она в обмороке, или видит сон, или бредит, или просто умерла?» «Тогда она в раю, а напротив нее падший ангел. Хрупкий, хотя и высокий, стройный хрустальный мальчик, весь перекрученный, ноги сплетены, слишком длинные руки сложены, как для молитвы, и дергает головой вперед и вбок, не то нервный тик, не то дурная привычка, высокомерный воробышек, смотрит на нее глазами печальными и прекрасными, и пахнет от него удивительно приятно. Это запах духов, вяляет пурпур, табака и кожи. Боже, как стыдно, невыносимо стыдно! Что она о ней подумает? Что она выследила его, узнала, где он живет, и вот появилась в его доме, желая получить какую-то выгоду за то, что ее отец спас ему жизнь. «Не подумайте, пожалуйста, что я пришла, чтобы... Я совсем не имела в виду искать у вас пристанище. Это совершенно случайно вышло. Я не хотела, с достоинством сказала Лили. «Позвольте, я угадаю ваше имя», — громко перебил ее Ленечка. «Анна, Нина, Елена. Постойте, вы Лиля. К вам очень идет имя Лили, я угадал?» «Я не хотела, поверьте», — беспомощно повторила Лили. «Она Лиля», — подтвердила Ася, — «ты угадала, она Лиля. Лиля Каплан». «О, пожалуйста, Лиля, побудьте с нами». «Вы не Лиля Каплан, вы рок судьбы», — улыбнувшись прекрасной застенчивой улыбкой, сказал Ленечка. Никто его не понял, но не переспросил. В семье привыкли его не понимать. Да Ленечка и сам не хотел бы, чтобы его понимали. Мальчиком в гимназии Ленечка имел прозвище «Таинственный остров». И это было замечательно точно. Он был не только отдельный от всех, но и как будто непроницаемый сам в себе. И только Фаина подозрительно повела глазами и носом. Она уловила напряжение между Ленечкой и этой полупрозрачной девочкой, и теперь чуть ли не принюхивалась к тому, что произошло. Она ничему не позволила бы занять какое-то несанкционированное ею место,